микрофону пусть и венький. Запали, мила, запали, мила, запали, ухаха, чернобровая моя. Запали, мила, запали, мила, запали, ухаха, чернобровая моя. Я тебе не буду слухать, милый мой миленький, я тебе не буду слухать, мол, пусть и венький. Буду бить, мила, буду бить, мила, буду бить, ухаха, чернобровая моя. Буду бить, мила, буду бить, мила, буду бить, ухаха, чернобровая моя. Чем ты меня будешь бить, милый мой миленький, чем ты меня будешь бить, голубь мой сивенький. Толкачом, мила, толкачом, мила, толкачом, ухаха, чернобровая моя. Толкачом, мила, толкачом, мила, толкачом, ухаха, чернобровая моя. Я здоров, я не маю, милый мой миленький, я здоров, я не маю, голубь мой сивенький. Помирай, мила, помирай, мила, помирай, ухаха, чернобровая моя. Помирай, мила, помирай, мила, помирай, ухаха, чернобровая моя. Где ты меня поховаешь, милый мой миленький, где ты меня поховаешь, голубь мой сивенький? Под горой, мила, под горой, мила, под горой, ухаха, чернобровая моя. Под горой, мила, под горой, мила, под горой, ухаха, чернобровая моя. На могиле, что посадишь, милый мой миленький, на могиле, что посадишь, голубь мой сивенький. Бурьяну, мила, бурьяну, мила, бурьяну, ухаха, чернобровая моя. Бурьяну, мила, бурьяну, мила, бурьяну, ухаха, чернобровая моя.